Ты стоял рядом. Ты не входил в круг. Ты в стороне стоял. Но разве ты не видел, нет, что они сделали? В голосе было отвращение, тоска, но он и дрожал от напряжения. Ты не видел, Хрюша? Не очень я видел. Я ж одноглазый теперь. Пора бы запомнить, Ральф. Ральф все раскачивался из стороны в сторону. «Это несчастный случай!» — вдруг выпалил Хрюша. «Вот это что! Несчастный случай!» Голос Хрюши снова сорвался на визг. «И чего он вылез в такую темь? Зачем ему было из темноты выползать? Чокнутый! Сам нарывался!» Хрюша снова отчаянно замахал руками. «Несчастный случай!» «Ты не видел, что они сделали?» «Слышь-ка, Ральф, нам надо про это позабыть. Нельзя нам... Не для чего нам про это думать, понял?» «Я боюсь. Я нас самих боюсь. Я хочу домой. Господи, как я хочу домой!» «Это несчастный случай», — упрямо твердил Хрюша. «Вот и все!» Он взял Ральфа за голое плечо, и Ральф вздрогнул от человеческого прикосновения. «И слышь-ка, Ральф!» Хрюша быстро оглянулся и наклонился к Ральфу. «Ты и виду не показывай, что мы тоже там были, когда этот танец. Ты Эрике Сэму не говори». «Но были же мы. Мы все». Хрюша покачал головой. «Мы-то не до конца. Да они ж в темноте и не разглядели. Ты вот сам сказал, я в круг не входил». «И я», — бормотнул Ральф. «Я-то уже рядом стоял». Хрюша кивнул облегченно. «Правильно. Мы рядом стояли. Мы ничего не делали. Мы ничего не видели». Хрюша помолчал, потом заговорил снова. «Ничего, вчетвером будем жить. Во как заживем!» «Ну да, вчетвером. Мы за костром следить не сможем». «А мы попробуем. Видишь, я зажег». Близнецы вышли из лесу, волоча большое бревно, бросили его у костра и повернули к бухте. Ральф вскочил на ноги. «Эй, вы! Оба!» Близнецы на секунду застыли, потом опять пошли. «Ральф, они же купаться идут». «Лучше сразу с этим покончить». Близнецы страшно удивились, заметив Ральфа. Вспыхнули и посмотрели куда-то мимо. «Привет, и ты тут, Ральф? А мы в лесу были, дрова собирали, для костра. Мы вчера заблудились». Ральф пристально разглядывал свои ноги. «Вы заблудились уже после...» Хрюша чистил стеклышко. «После пира», — глухо выдавил Сэм. Эрик кивнул. «Да, уже после пира». «Мы рано ушли», — быстро вставил Хрюша. «Мы устали». «Мы тоже». «Совсем рано. Мы очень устали». Сэм тронул ссадину у себя на лбу и тут же отдернул руку. Эрик теребил разбитую губу. «Да, мы очень устали», — повторил Сэм. «Вот мы рано и ушли. Ну а как?» В воздухе тяжко повисло несказанное. Сэм поморщился, и у него с губ сорвалось это пакостное слово «танец». От воспоминания о танце, при котором ни один из них не присутствовал, затрясло всех четверых. «Мы рано ушли».